11. Вести от многочисленных информаторов Сама пришли уже поздно вечером. Были они предельно просты и лаконичны. Название судна, на котором в данный момент находился спецэкипаж Скелле, и маршрут его движения. Сам недовольно хмурился, передавая мне эту информацию. Скелле наняли для неуловимого экипажа быстроходное судно, напоминающее по размерам и обводам его собственную яхту. И это стремительное и легкое судно уже почти двое суток шло в обход Южного мыса на далекий восток, в Саут-Рим. Путь предстоял для них не близкий. Если не будут нигде задерживаться, то не менее 7 дней с учетом их скоростных качеств. Но мы в любом случае не успевали перехватить их. Да и что бы мы делали в таком случае? Брали бы на абордаж судно со Скелли на борту? Согласно докладу, те были в наличии в количестве не менее 2 сестер. В голом виде, без всех моих инструментов и оружия, я вряд ли мог что-то противопоставить опытным бойцам. Единственный шанс, как мне виделось, вернуться в имение за самолетом и Анной. Униженная и уязвленная в самое сердце, моя Скелли, пожалуй, была самым страшным оружием, которым мы располагали. Кроме того, я полагал, что, предаваясь бездеятельным переживаниям в уединенном имении, она вряд ли скоро вернется в должную форму. Энергия страшного горя, которую она должна обратить на врагов, легко разрушит ее саму. И хотя внутренне я боялся новой встречи, но считал ее необходимой. Краткое совещание, проведенное самым поздно вечером, закончилось стремительным переселением на яхту, которая должна была покинуть Арракис с первым призрачным светом утренней зари. Я покидал резиденцию со смешанными чувствами. Мой маршрут был предрешен. Долг не оставлял выбора, но белая плита древнего храма тянула к себе. Я словно бы покидал неожиданно найденное сокровище. В течение длинного дня ожидания я часто подолгу стоял у окна, рассматривая жизнь, текущую на древней площади. Пару раз, мучаясь бездельем, я не выдерживал и спускался к самой кромке. Осторожно ощупывая тени, я незаметно сбрасывал незримый жар на примеченный каменный столб, торчавший из грунта неподалеку. Что это был за столб, останки былой древности или просто чужого забора, я не знал, но он безропотно принимал щедрые порции тепла. Пара матросов постоянно крутилась рядом, видимо, следуя данным им инструкциям, но не мешала, а скорее даже помогала, умело препятствуя прохожим приближаться ко мне. Возбужденный, я возвращался обратно и каждый раз обнаруживал аристократа, поджидавшим меня. Оба раза он сразу же исчезал в галерее на 2-м этаже, но когда это произошло 2-й раз, я решил, что не стоит нервировать старика лишний раз и больше к храму не ходил. Спать легли рано, но заснуть я не мог. В голове крутились мысли о магии и моем месте в ней. Тот факт, что местные не замечали теней, я объяснял моим земным происхождением и тем, что я относительно недавно попал под воздействие черной дыры. Возможно, присутствие в моем организме веществ, лишенных материи темной звезды, одновременно с наличием вещества местного происхождения и создавало необходимый градиент свойств на оболочках моих нейронов и в среде вокруг них. Так ли это на самом деле, конечно, было неизвестно. Но это было единственное объяснение, которое я смог придумать. В голове крутилась идея, что, возможно, те чужие, которых Скелли называли Эль, тоже были из мира, где отсутствовала своя темная звезда. Но дальше я погружался в настолько зыбкий мир догадок и предположений, что он больше напоминал таинственную сказку, чем реальность. Эта сказка увлекала и мешала заснуть. Вконец измучившись, я вышел на палубу. Лучший способ сбить нервное возбуждение от собственных мыслей — дать мозгу внешнюю пищу. Пусть он вслушивается в плеск волн за бортом, всматривается в расцвеченную огоньками судов темноту и завистливо наблюдает краешек жизни большого города, так и оставшегося неизведанным. Слух уловил тихие шаги. На баке замерла высокая темная фигура, загородившая мне носовой огонь яхты. Сам. Я пошевелился, неуверенный, стоит ли мне подходить. Он заметил меня и сам направился в мою сторону. Со стороны кормы мелькнуло движение. Вахтенные или кто-то из охраны убедились, что по палубам хозяйского имущества разгуливают те, кому положено, и все опять стихло. Сам подошел вплотную, облокотился на поручень фальшборта и застыл. Молчание длилось недолго. «Илья, как придем в имение, обещай, что сначала с Анной поговорю я. Хорошо?» Я ощутил небольшую неловкость, так как меня в ночи занимали совсем другие вопросы. Может, это просто защитная реакция сознания, переключиться на что-то иное, на что-то, что не доставляет измученному мозгу дискомфорта? Конечно. Я, если честно, вообще побаиваюсь с ней разговаривать сейчас. Так что, если не сильно страшно, то лучше уж вы. Вас не так жалко. По крайней мере, мне. Сам хмыкнул. «Пока мы дойдем до имения, пока то да сё. Экипаж с Келли будет уже почти на самом юге. Может, даже обогнет плоский мыс. Сможете догнать?» Я кивнул. «Сможем. Я уже прикидывал. Это часов 10 в воздухе. Конечно, без посадок не обойтись, но это еще пара часов максимум. Проблема будет, если мы их не найдем. Мы же пойдем напрямую, и если они где-то остановятся, то мы их потеряем». «Если потеряете, значит, идите навстречу. И обследуйте все порты по ходу», — предложил сам. «Сам, если потеряем, то наступит ночь. Им ночью идти ничего не мешает. Они же по океану идут, не по реке. Мы же ночью лететь не сможем. Точнее, сможем, но толку от этого никакого. Скорее всего, заблудимся или разобьемся, но точно никого не найдем». Сам помолчал, я тоже умолк, обдумывая варианты. «Возьмите меня на ваш сарайчик», — неожиданно попросил сам. «Сам, самолет маленький. Ты в нем будешь просто пассажиром». «Когда вы их догоните, я вам пригожусь», — упрямился он. «Когда мы их догоним, один будет управлять самолетом, а другой диктовать с неба свою непреклонную волю. Что будешь делать ты?» Сам в темноте повернулся ко мне, видимо, пытаясь всмотреться в мое лицо. «Чего делать? Диктовать?» «Приказывать мы им будем, чтобы шли к берегу для знакомства и душевной беседы. А еще убивать или, что скорее всего, топить их калошу. Но это на тот случай, если они откажутся. Надеюсь, что они согласятся сразу же, как только увидят парящий в небе летающий сарайчик, как ты его называешь, с атомной бомбой на борту». Сам полностью развернулся ко мне. «Бомбой? Томной? Это очень мощное оружие на Земле. Догадайся, кого я так назвал». Сам молчал, я помолчал тоже. «Понимаешь, это такое кошмарное оружие, что мы из-за него воевать перестали. Так нам страшно стало». «И что? Вы его сломали и выкинули?» Я усмехнулся. «Нет. Мы сидим на нем, каждый на своей пачке бомб, и боимся. Если супостат, не дай бог, решится на что-нибудь нехорошее, то мы ее применим, можешь даже не сомневаться. Весь мир в труху. «Ты сказал, не дай бог», — я кивнул. «У вас есть бог, который решает, убьете вы себя или нет?» Я глубоко вздохнул и шумно выдохнул. «Ладно, теперь точно засну. Бог у нас есть. Точнее, их целая куча. Почти у каждого народа свой или свои. Но он то, что ученые называют объективно идеальное». Я постарался рассмотреть Сама. Тот молчал и, кажется, внимательно меня слушал. «Идеальное значит, что он существует внутри нашего сознания, понимаешь? Его нет в материальном мире. Это не пришелец или сверхсущность, это мысль, идея. Поэтому мы называем его идеальным». «Что же это за бог такой, если он в твоей голове?» «Я, допустим, собственным сознанием владею. Как захочу, так и помыслю. Значит, и бог этот никакой не бог, если я им могу вертеть, как хочу». «В том-то и вся штука, что не можешь. Я ведь еще не объяснил второе слово, объективное. Это означает, что оно не зависит от чьего-то личного сознания. Хоть и находится в нем, а фиг ты его изменишь». «Это как это?» В голосе Сама слышались веселые нотки. «Очень просто. Вот я тебе другой пример приведу. День рождения твоей дочери, например. Ты его помнишь, надеюсь?» «Разумеется», — недовольным голосом ответил аристократ. «Ну так вот. Он существует только в нашем сознании. Нигде в материальном мире ты не найдешь нечто, что можно было бы пощупать или понюхать, и что называется день рождения. Это идеально. То есть идея, мысль. Но и изменить его ты не можешь. Оно связано незримыми связями, условностями, правилами и так далее, которые это не позволяют. Это объективное. Дело в том, что это не твоя личная идея. Это общественная идея. Идея, которая формируется коллективным сознанием, и только им она и может изменяться. Да и то теоретически. Как показывает практика, такие идеи со временем меняются, но только вместе с изменением условий жизни того народа или сообщества, которое является их носителем. «То есть ты хочешь сказать, что я не повелеваю содержимым моей головы?» Я засмеялся. Сам хмыкнул. «Конечно. Попробуй изменить язык, на котором ты говоришь, и быстро убедишься, что ты с легкостью можешь создать собственный, но не можешь изменить общепринятый. Тот язык, который ты сам себе придумаешь, это субъективное, то есть зависимое от вашего сознания. А общепринятый — это объективное. Ну, вы поняли». Сам подумал, помолчал и выдал. «Я могу приказать, и вся дворня выучит мой собственный язык». «Конечно. И он сразу же станет объективным, то есть независимым от вас. Потому что те правила, о которых вы договоритесь, когда будете учить ваших людей, уже нельзя будет изменить одним движением вашей мысли. Если вы захотите, чтобы вас понимали, вы будете вынуждены им следовать». Я помолчал и продолжил. «Бог, конечно, идея очень сложная, многоплановая. Но в целом она сводится к набору правил. Что общество, которое является его носителем, считает правильным, а что нет? Что есть добро, а что есть зло?» «Но ты сказал, не дай бог. Подразумевается, что в этом контексте Бог отделен от людей». «Это правда. Пережитки старины. То, что я вам рассказал, это научный взгляд на эту сущность. Но наука, к сожалению, не всем доступна. Люди разные. У них разное образование, жизненный опыт, способности, в конце концов. Для меня это всего лишь устойчивое выражение, означающее мое крайнее нежелание, чтобы это случилось. Для кого-то другого это реальность. Он может верить в бородатого дядьку на облаке или на горе, в сверхсущество или сверхразум. У кого на что фантазии хватит? «У нас боги были абсолютно реальны. Может, и те, кто у вас верит в сверхсущество, по-своему правы?» «Сам. На Земле давно уже прошли через эти сомнения и раздумья. Хотя, честно признаться, большинство людей до сих пор понятия не имеют о том, что такое философия на самом деле. У нас выработан универсальный критерий, позволяющий решать, кто прав. Он лежит в основе особой культуры, которую на Земле называют наукой. Критерий простой. Практика. Я почувствовал, что пора, что теперь я точно засну. Но счел нужным все же закончить. Любой вправе верить во что угодно. Но если он пожелает получить научное признание, то есть доказать, что его вера не плод его активного воображения, то он должен предъявить, условно говоря, эксперимент. Это когда, пользуясь предсказанными этим претендентом условиями, любой человек доказанно получит гарантированные последствия. Ну, вот пример. Один такой претендент заявил, что все тела во Вселенной, обладающие массой, притягиваются, и описал, как именно. Если после этого любой человек, измерив притяжение любых выбранных им тел, получит заявленный этим претендентом результат, то претендента назовут великим ученым. Если, конечно, он был первым, кто до этого додумался. Если нет, а претендент настаивает, что он прав, а вокруг все нехорошие люди, то он кто угодно, но не ученый. Мы еще немного помолчали. Я уже хотел предложить отправляться спать, когда сам спросил. И на основе этого критерия ваша наука получила статус избранной? Нет. Я поморщился, хотя в темноте этого видно не было. Наука заняла такое место в нашей культуре, потому что мы имеем дело с каждодневной практикой, с каждодневным столкновением с материальным миром. И не только материальным, кстати. И она, наука, единственная гарантирует результат такого столкновения. Самолет, рассчитанный по научным критериям, полетит. Построенный только на основе веры, не взлетит в лучшем случае. Все, что наше общество имеет в плане материальной культуры, основано на практическом, считай, научном подходе. Я опять дернулся, собираясь прерваться. Но сам наш разговор, похоже, чем-то разбередил. Может, ему тоже нужно было отвлечься от тяжелой ситуации? «Она много рассказывала про то, что ты веришь в этого вашего бога. Из того, что ты сейчас сказал, я бы так не подумал». «Из того, что я знаю, что есть бог, не следует, что я не чту или не уважаю его учения. Более того, признавая бога как коллективную идею моего народа, я следую его учению. Как ребенок идет за словом родителей». Конечно, я не исполняю большинство обрядов, пришедших из седой старины, но в каком-то смысле я ближе к нему, чем многие, кто бездумно ходит в храм, полагая, что этим покупает себе нечто. Сам наконец-то заметил мои поползновения прервать такие неуместные в ночной тьме разговоры, сделал мне приглашающий жест рукой, но когда я уже двинулся ко входу в надстройку, вдогонку сказал: «Кто же тогда наши боги?» Я обернулся. Он стоял прямо за мной, видимо, не ожидая ответа, но я все же ответил. «Не знаю. Но полагаю, что у нас был сегодня шанс это узнать. Или, по крайней мере, сделать первый шаг на этом пути».